Здравствуйте, мои юные друзья. Здравствуйте, Николай Владимирович. Что такое? Что такое? А почему вы один, а где же Саня? Не знаю, он обещал быть еще в половине одиннадцатого. Наверное, опаздывает. А сейчас который час? Так уже без 11:25. Ну вот, всегда так. Обещал быть вовремя, а сам... А вы, Алик, вы, конечно, никогда не опаздываете, да? Я? Никогда. Я человек обязательный. Раз пообещал, значит, слово сдержу. А скажите, пожалуйста, что это у вас торчит из кармана? А? Вот это? Да. Письмо. Ой, да ведь я его должен был опустить в почтовый ящик. Ага. Сознайтесь, сколько дней оно пролежало у вас в кармане? А? Не знаю, Николай Владимирович. Но раз я дал слово, что брошу его в почтовый ящик, значит, я так и сделаю. Днем раньше, днем позже, все равно брошу куда-нибудь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо, а? Вы не расстраивайтесь, Николай Владимирович. Я вам сейчас тогда приятную новость сообщу. По секрету. Только никому, договорились? Ну, интересно. Что же это за новость, а? Саня вам подарок на день рождения приготовил. Да? Да. Правда, я дал ему слово, что не скажу вам об этом, но подумаешь. Угу. Ну, в общем, книгу интересную приготовил. Так, что-то про путешествия. Только вы ему не говорите, ладно? Он там и надпись дарственную сделал. А ошибок сколько, обхохочешься. Знаете что, Алик, а? Вы меня просто... Ну, просто крайне огорчаете, честное слово. Ну, а что тут такого? Я же не сказал, какие ошибки. И как книга называется, тоже не сказал. Так. Мало того, что вы не умеете держать слово, выбалтываете секреты, но еще и смеетесь над другом, когда ему просто надо помочь. Вот скажите, пожалуйста, как вы поступите, если увидите, что у пожилого мужчины... Ветер сорвал с головы шляпу, и он бегает за ней, бегает, и никак не может поймать. Вот умора. Николай Владимирович, это действительно очень смешно. Смешно? Ага. Да? Помочь надо было, а не смеяться. Помочь. И вообще смех хорош к месту. Алло? Алло? Саня, это вы? Здравствуйте, Николай Владимирович, вы меня ждете? Саня, вы же обещали Алику быть в половине одиннадцатого, а сами... Ну что здесь такого? Ну пообещала, а там видно будет, подумаешь. Немедленно приезжайте сюда, немедленно. Нам обо всем этом надо серьезно поговорить. Я и так здесь. И думаю, что ребята уже догадались, что мы сейчас все трое специально разыграли интермедию о том, как не надо поступать. И хотели сказать, что настоящий культурный человек не будет никогда опаздывать. А если он вдруг задержится, то обязательно постарается об этом предупредить, потому что быть точным значит быть... вежливым. Извини, пожалуйста, прости и разреши. Это не слава, а ключик от души. Кроме нашей спутницы таблицы умножения, есть еще таблица уважения. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Волшебные слова. Всюду, где нескромному укажут отворот, вежливый попросит и пройдет. Перед словом вежливым двери отворяются. Пусть оно почаще повторяется. Помните, как азбуку, как дважды два. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста. Спасибо и пожалуйста, волшебные слова. волшебные. Волшебные. Волшебные слова. Волшебные, волшебные, волшебные слова. А правда волшебные. Волшебные слова. Один вопрос. Николай Владимирович, помните, вы спрашивали ребят, нужны ли животным хвосты, и если нужны, то зачем? Вы еще мечтали тогда себе симпатичный хвостик подобрать, помните? А, да, как же, помню. Но ведь это же я шутил, друзья. Шутили? Значит, вам хвост не нужен? Ой, а нам ребята о таких интересных хвостах написали. Нет, ну, раз не нужен, так не нужен. Погодите, друзья мои. Я ведь не сказал, что не нужен. Надо посмотреть, почитать письма, подумать. Да тут и думать нечего. Берите себе вот прекрасный коровий хвост. Вы не пожалеете. Скромный, ненавязчивый. Потом, это же хвост-защитник. Вот Алена Бондарь из Каменец-Подольска, Сережа Чижов из Москвы и многие другие ребята пишут нам, что таким хвостом можно отгонять мух и слепней. Да? Да. Скромные. Ну так ведь им же все время махать надо. Махнешь в квартире, и зеркало как не бывало. Еще раз махнешь за люстру, зацепишься и повиснешь на ней вместо лампочки. Нет, друзья мои, нет. Я думал, у вас действительно что-нибудь интересное есть. Коровий. Есть интересное. Вот не хотите коровий, возьмите хвост ящерицы. Это замечательный хвост. Если хищник в него вцепится, так с ним и останется, потому что он у ящерицы чуть что сразу отваливается. Да зачем? Зачем мне такой хвост, который чуть что отваливается? Представляете, чуть его в метро дверью прищемили, все было и нет. Я ведь не ящерица, у меня новый хвост не вырастет. Да и вообще, зачем мне хвост-защитник? Врагов у меня нет, одни друзья. А вы и в гости приглашаете? Друзей, разумеется, приглашаю, а как же? А бывает так много гостей, что стульев не хватает, а? Ну что ж, вероятно, бывает, конечно. Вот у нас как раз для таких случаев есть прекрасный хвост-стул. Да, его австралийский кенгуру за собой таскает, так что стул заграничный. О, да. Спасибо, друзья мои, это чрезвычайно интересно. А скажите, пожалуйста, зачем такой хвост-стул кенгуру? У него что, тоже много гостей бывает, да? Да нет, кенгуру скачет, а потом на хвост садится отдохнуть. Так, ну, мне такой хвост решительно нравится. Еще бы. Допустим, в кино все билеты проданы, мест нет. А у вас место всегда с собой. Потрясающе. Вот. Погодите. А в автобусе как же, а? Сижу я, стало быть, на своем хвосте стуле, и вдруг заходит женщина, а я что же, не могу уступить ей место? Не предложу же я ей свой хвост? Выходит, я сижу, а она стоит. Ну, нет, друзья мои, я сгорю со стыда. Такой хвост только невоспитанному человеку подойдет. Тогда лисий возьмите. Хорошо следы заметает. А вы что же думаете, я лазаю в курятник, да? За цыплятами? Зачем это мне следы заметать? Ну, хорошо, не хотите? Возьмите хвост-парашют. Как у белки. Будете с дерева на дерево прыгать за орехами. Ну, знаете, я за орехами и в магазин слетать могу. Это как-то безопаснее, знаете ли. Ну, Николай Владимирович, вам не угодишь. То не подходит, это не подходит. Ладно, честно скажу, для себя берег, но отдаю. Хвост Протоптеруса. Берете? Кого-кого? Протоптеруса. Беру. Беру. Выписывайте. А скажите, пожалуйста, что это такое Протоптерус, а? Протоптерус – это такая африканская рыба. Хвост у нее настоящая кладовая. Представляете, этот протоптерус 3 года может спать на дне, питаясь запасами жира в хвосте, и ничего не делать. Ты, а? Живут же рыбы, а? Да, но это меня не устраивает, знаете ли. Я так не могу 3 года без работы только есть и спать. Нет, такая рыбья жизнь не по мне. Ну уж мы тогда не знаем, что делать. Один хвост остался, обезьяны Куата. Но я думаю, вы его не возьмете. Потому что это так себе завалящий хвостик, красоты в нем никакой. Ну, в конце концов, дело ведь не в красоте. Может быть, у этого хвоста есть какие-нибудь необыкновенные способности. Да какие там необыкновенные? Обезьяна Куата этим хвостом насекомых ловит и бананы срывает. Да что вы говорите? Это же хвост-рука. Вот что мне нужно. Это очень удобно. Можно одновременно делать 1000 дел. Представляете, во время обеда обе наши руки заняты, а третья рука, хвост, письмо пишет. Или идете вы по городу, в обеих руках сумки, а навстречу приятель. Вы хвостом приподнимаете шляпу и приветствуете его. Нет, мне этот хвост определенно нравится. Наконец-то, Николай Владимирович, вы себе нашли хвост по душе. Да, этот хвост, безусловно. Впрочем, я передумал, друзья мои. Я этот хвост не возьму. Ну, почему? Да я так подумал, что для этой третьей руки пиджак надо перешивать. И все костюмы, и пальто... Нет, не возьму, не возьму. Жалко. Выходит, мы не смогли быть вам полезны. Да что вы, друзья мои, напротив. Это ничего, что я по-прежнему буду жить без хвоста. Он человеку не нужен. А вот все, что вы рассказывали о хвостах животных, мне и нашим слушателям очень полезно. И я хочу поблагодарить и вас, мои милые помощники, и тех ребят, которые прочитали о хвостах в книжках, порасспросили о них взрослых и прислали нам свои такие интересные письма. Спасибо вам, ребята. Смешные случаи на уроках. Итак, дорогие ребята, читаем ваши письма. Я очень люблю слушать передачу «Радио Няня», пишет Зуля Гелильянова из Бакалинского района. И, конечно, люблю смеяться, когда вы передаете смешные случаи. Вот и в нашем классе был один случай. Он произошел на уроке зоологии. Учительница спросила, какую пользу получает человек от домашнего рогатого скота. Один ученик встал и ответил: «Теленка». А у меня письмо от Лены Климчинской из Ялуторовска. Она пишет, что у них на уроке русского языка, когда в классе читали сочинение «Описание памятника Пушкина в Москве», то одна девочка написала так: «На постаменте стоит Пушкин. Он одет в плащ-палатку, что подчеркивает его бедноту». А вот на другом уроке литературы, после чтения рассказа «Белолобый», ученик вызвался отвечать. И на вопрос, кто в этом рассказе главное действующее лицо, сказал: «Антон Павлович Чехов». А почему это все так смеются, а? Да, Николай Владимирович, это мы смеемся вместе с ребятами второго класса 4-й школы города Тюмени. И вместе с Петей Хабаровым, который сообщил, что на уроке природоведения, когда учительница спросила ученика, каких он знает домашних животных, то ученик, не задумываясь, сказал: «Тараканов». На уроке истории, пишет Алеша Пензин, ученик сказал, что Петр I прорубил окно в Европу. «Как ты это понимаешь?» – спросил учитель. «Очень просто. Он прорубил окно, и с тех пор начали делать избы с окнами». Мы проходили суффиксы «ащ», «ящ», «ущ», «ющ». Одного ученика спросили, какой суффикс есть в причастии «скучающий». Он подумал и ответил: «щи». И еще один случай. О нем нам сообщает Вера Петухова из поселка Белимбай. Она пишет: «Однажды на уроке учитель попросил назвать планеты, ну, те, которые ученики знают. И одна девочка стала перечислять: Земля, Марс, Юпитер и Сатира». Вот и все. Мы ждем от вас новых писем со смешными случаями. Ну, наверное, такие случаи в дни каникул будут происходить с вами дома. Или в пионерском лагере. Или в туристическом походе. Пишите нам. Вот последний дан звонок. Крики, смех и топот ног. И не льются слезы расставания. Спи до осени, портфель. Мы за 3-9 земель убежим к природе на свидание. Ура! У нас каникулы, свободный мы народ. Ну как тут утерпеть и песню не запеть, когда в дорогу лето нас зовет. Позади учебы год, год волнений и забот, впереди заманчивое лето. И рюкзак коснется плеч, сколько будет новых встреч, сколько песен будет перепета. Ура! У нас каникулы, свободный мы народ. Ну как тут утерпеть и песню не забеть, когда в дорогу лето нас зовет. Парабан, парабан, парабан, пам, пам, парабан, парабан, пам, пам, парабан, пам, пам, парабан. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, он посвящен... Ой, что такое, Николай Владимирович? Что случилось? Почему свет погас? Не знаю. Не знаю, друзья мои, что ж... Да что же нам теперь делать? Может быть, монтера вызовем, а? Правильно. Это я мигом. Где тут телефон? Ой, ты что? А что? Поосторожнее, это же не телефонный диск, это мое ухо. Ох, прости, пожалуйста. Здесь такая темнота. Николай Владимирович, Николай Владимирович, ау, Николай Владимирович, где вы? Да здесь я, здесь. Ой, здесь. Николай Владимирович, ну что ж мы будем сидеть в темноте, ведь так и передача кончится. Я, например, про электричество все-таки кое-что знаю, у меня по физике четверка с минусом. Я тоже люблю все ремонтировать. Сейчас отверткой ковырну или там щеткой как дам по пробкам, сразу свет загорится. Подождите, подождите, подождите, друзья мои. Так, вот спичку зажег, все-таки кое-что можно разобрать. Разве вы не знаете, что при работе с электричеством необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности? Нельзя чинить электрические приборы, когда они находятся под током. Первое, что надо сделать, это установить причину неисправности, а не ковырять вслепую. Как вы думаете, почему погас свет, а? Ну, это же всем ясно. Потому что в проводах нет электрического тока. Допустим, допустим. А что такое электрический ток, вы знаете? Да, это то, что по проводам движется. Вы хотите сказать о движении электронов, да? Николай Владимирович, я в этих электронах совсем не разбираюсь. Лучше давайте я там отверткой ковырну с соблюдением безопасности, и все будет в порядке. Подожди ты со своей отверткой. Сейчас я объясню все, что надо делать. Значит так, все тела делятся на проводники и изоляторы. Например, металлы являются хорошими проводниками, а пластмасса, резина изоляторами. Кстати, мы с вами тоже являемся проводниками электрического тока, поэтому-то и нельзя ремонтировать приборы, которые находятся под током. Ну, я так и говорил, с соблюдением безопасности. Вот сейчас надену калоши. Правильно. Вернее сказать, сядьте в калоши. Вы же не узнали пока причину неисправности и не можете объяснить, почему погас свет. А это пускай вот Алик объясняет. Пожалуйста. Значит, в проводниках имеются свободные электроны. Чтобы получить электрический ток в проводнике, надо создать поле. Да? Да. И что мы на нем будем сеять? Капусту или картошку? Сам ты капуста. Я говорю об электрическом поле. Под действием этого поля свободные электроны придут в движение и возникнет электрический ток. То есть упорядоченное движение электронов. Вот и все. Все? Да. А где же свет? От твоего объяснения он не загорелся. Все знаешь, а мы до сих пор сидим без света. А вы знаете, Алик, мне теперь ясно, почему у вас четверка с минусом. Потому что вы упустили одну очень важную подробность. Для того, чтобы у нас загорелся свет, электрическая цепь обязательно должна быть замкнутой. А, правильно, правильно. Значит, у нас в цепи имеется разрыв, поэтому свет и не горит. Правильно. И, на мой взгляд, скорее всего... перегорели пробки. Вот и пробки надо заменить на новые. Совершенно верно. Одну минуточку. Сейчас. Ну вот! Ура! Вот ура, вам и свет. Здорово. Свет зажегся, и мы можем начать наш веселый урок. Не начать, а закончить. Урок начался давно, в тот самый момент, когда погас свет. И посвящен он был одному из разделов физики. Электричеству. Не трону провод оголенный, я с электричеством знаком. Там днем и ночью электроны все ходят по цепи кругом. Пришли в движение электроны, электроток в цепи возник. Он мигом сварит макароны и перемелет кофе вмиг. Когда он к лампочке подходит, то сразу лампочка горит. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Остудит квас и борщ согреет, себе налей и нам налей. Натрет паркет, отца побреет и пыль достанет из щелей. И днем, и ночью ток включенный нам с вами самый лучший друг. Перестирает все белье нам и отутюжит складки брюк. Он развивает нашу память. Я помню прямо, как сейчас, как я в розетку сунул палец, когда ходил в четвертый класс. Видно, здорово досталось. Веселый урок окончен. Мы прощаемся с вами, дорогие ребята. Наступило лето. Вы разъедетесь по разным местам нашей страны, будете купаться в разных реках, озерах, морях, путешествовать по городам. А можно никуда не уезжать, а все равно путешествовать. Как это? А вот, почитайте, что пишет Валя Баранкова из Брянской области. Давайте. Ну-ка. Здравствуй, радионяня. Сегодня, как и раньше, после твоей передачи, я отправилась в путешествие. Так. Сначала я шла по Северному Кавказу и набрела на город с приятным, освежающим названием. Это город прохладный. Потом пошла дальше. Играя в географические пряталки, я стала по-другому смотреть на карту. Стоит приглядеться, и ты попадешь в сказочную страну, где у городов и рек удивительные названия. О, так значит, Валя нашла Николая Владимировича. Не только Валя. Его нашли и Гуля Кузаханова из Казани, и Махадин Адаев истечены Ингушетии, и многие другие. Многие другие и вас тоже нашли, друзья мои. Не беспокойтесь, пожалуйста. Например, Большакова Ира из Ленинграда, Беденко Сережа из Краснодарского края догадались, что вы спрятались в городе Парень, который стоит на реке с тем же названием. Ведь слово «парень» означает то же, что и юноша, не правда ли? Да. А редакторы и режиссеры тоже нашли? Или они сидят до сих пор там, где спрятались? Да нет, их, конечно, тоже нашли. Ребята написали, что город, расположенный в двух частях света, это Магнитогорск. А вы знаете, друзья мои, некоторые ребята решили, что это Константинополь, потому что он тоже расположен в двух частях света. Ну нет, они там не могли спрятаться. Это почему? Да потому что они по-турецки разговаривать не умеют. Да, но зато они умеют по-турецки сидеть. А вообще это не важно, ведь географические пряталки – это игра, поэтому нам можно прятаться в любой точке земного шара. Ну, это ребята придумают, где прятаться. А пока Юра Панин приглашает нас к себе. Он живет в городе, расположенном более чем на 40 островах. Это что же за город такой? Более чем на 40 островах? Да. А, я знаю, знаю. Вот тогда вы, Николай Владимирович, туда и поедете. Договорились? Ребята, ищите нашего Николая Владимировича Литвинова в городе, расположенном более чем на 40 островах. Ну, а мы, все остальные? Юра все придумал. Авторы сегодняшней передачи Ефим Смолин, Георгий Галендер и Михаил Либин поедут в Калининскую область купаться в реке, которая называется мальчишеским именем. Так, значит, в Калининской области есть река, которая называется мальчишеским именем. Совершенно верно. Здорово. А редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова будут отдыхать в городе Иркутской области, носящем название любимого напитка всех ребят. Минуточку. Значит, какой-то вкусный напиток называется так же, как и город в Иркутской области. Да, совершенно верно. А ведущие нашей передачи Александр Лившиц и Александр Левинбук спрячутся в городе на Украине, который называется так же, как мое любимое варенье. Ну просто обязательно спрячемся в городе на Украине, чтобы узнать, какое варенье любит радиоволшебник. Вот теперь все. У радионяни, так же, как и у вас, наступают летние каникулы. Но наши передачи будут продолжаться. Да, мы их составим по вашим заявкам. Поэтому пишите, какие песни, веселые сценки и уроки вы хотите услышать. Радио «Няня» желает вам хорошей погоды и веселых каникул. Радио «Няня», есть такая передача. Радио «Няня», у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.